Глава 24. Отчуждение. «Я тоже хочу вступить», — пробасил маэстро. «И я», — скромно кивнул Джон. «Думаю, лишний клирик тебе не помешает, а то с одним сложновато», — улыбнулся белобрысый церковник. «На меня не смотри», — выставив руки вперед, пожаловался Соловей. «Они сами, я их не подбивал. Но раз такая малина, то я за. Кишка». Последним оставался некромант. Он хмурился и что-то себе брюзжал под нос. Я опередил его и сказал одновременно всем. «Вы чего все заладили? Христ еще никуда не ушел. Да и нехорошо это за спиной командира. Я не могу вас принять», — покачал я головой. «Так мы и не просим сразу», — проворчал бес. «Никто никого бросать не собирался. Ты извини, но другого подходящего варианта мы не видим. У тебя потенциал, если не лучше». «Я бы так не сказал», — перебивая его, полупропел Кишка. «У Бенкендорфа опыт, стратегия, а этот молодой еще. Я вам говорил, плохая идея. Может, он и в состоянии разнести все в хлам, но какой в этом толк? Мы же все помрем под его руководством». «Кишка, заткнись, задрал уже ныть. Иди вон, мочу свою дальше пей». Бес указал на бокал, который некромант грациозно держал между пальцами. Но он думал, что так держал, а на самом деле выглядел как типичная деревенщина. «Я равноправный член группы, и могу высказывать свое мнение, необразованная ты обезьяна». «Это я-то обезьяна, пиявка ты гнусавая». «Я голосую против», — перекрикивая оскорбление, протянул некор. «Хорошо», — вдруг высказался маэстро. «Мы уважаем твое мнение, Кишка». Он взял его тощую ладонь и от души пожал. «Не знаю, как остальные, но я буду помнить тебя, поверь». Немногословный Илья, казалось, подействовал на некроманта, и тот с подозрением отобрал у него руку и посмотрел на всех остальных. «Так не пойдет! Нет уж, не дождетесь! Я с вами!» «Да, млядь, Кишка! Опять он строит из себя аристократа! Заткните его уже, наконец!» Я прикрыл рукой рот, чтобы остальные не увидели еле сдерживаемый смех. «Так, ладно, мы договорились. Теперь слово за тобой, Артем», — после всех переругиваний подытожил Соловей. Я выдержал короткую паузу и, оттолкнувшись от деревянной стены, вышел в центр их полукруга. Каждый присутствующий смотрел на мир по-своему. Кто-то искал славы, кто-то богатства, а кто-то выполнял обеты и отдавал долг перед человечеством, но в одном они были схожи. В их глазах горела надежда и желание идти за мной. И я не мог их так просто оттолкнуть, даже Кишку. «Хорошо», — кивнул я, — «но только если Христ одобрит. Подсиживать я никого не собираюсь». «Одобрит! Да куда он денется, червь земляной?» Все обернулись к распоясавшемуся бесу. Маэстро дал ему увесистый подзатыльник, и мечник, потирая ушибленное место, сказал как-то грустно и отчетливо в напряженной тишине. «Заслужил, да, не отрицаю». Это всех просто повалило со смеху, и, глядя, как остальные раскраснелись и вытирают слезы, тот снова заулыбался. «Ай да, братцы, отмечать! Мы еще за Христа не выпили!» «И за Россию!» — пробасил маэстро. Вся компания вернулась в трактир и гудела до утра. На завтра я был посвежевший и выспавшийся. Сочувствую тем, кто не умеет очищать организм маной. Отправившись на пробежку, я мысленно делал ревизию того, что у меня имелось. На данный момент открыто 60 процентилей из 200 возможных. Это мы учитываем клона. 20 из них ничем не занято. Пора бы уже подумать над увеличением мощности своих заклинаний. Надоело все решать умом. Хочется просто шандарахнуть, и чтоб все дотла, в труху. Тем более повод весомый. Если ребята окажутся правы, то им понадобится сильный маг. Не хуже Бенкендорфа. Я планировал вложить 17 в огонь, чтобы догнать стихию ровно до 40, и оставшиеся 3 потратить на некромантию, которую желательно бы тоже подтянуть. Я прикинул, насколько сильно она мне сейчас нужна. По факту, для начала достаточно первого шага, чтобы разобраться в логике ее действия. гораздо важнее, с точки зрения лидерства, развивать сейчас барьерную магию. Потому что если количество мартикантов я смогу увеличить, то с клириками совсем беда. Как только выяснится, кто я такой, а это выяснится, церковь пойдет на попятный и будет вставлять палки в колеса. Хорошо бы к тому моменту стать полностью самодостаточным. Прикрыть во время чистки найдется кому, а заделывать порталы в итоге останемся только мы с Ломоносовым. Сомневаюсь, что Джон и Маэстро пойдут против системы, которую обожали всем сердцем. Мы также можем посыпаться на крупных брешах. Этот вопрос надо проработать. В остальном ничего особо не изменилось. Добавился 9-й круг, 10-й уже был на подходе. Со следующим выбросом маны обязательно возьму. И вчера я на создание огненных ножей потратил на 5 минут меньше. Ломоносов специально засекал. Закончив рутину и позавтракав, я сказал своим, чтобы ждали только к вечеру, либо утром. Там как карта ляжет. Сегодня у нас была встреча с Терехом, и я не знал, сколько времени займет процесс обучения. Мартикантам пока еды хватало, так что я мог смело припахивать бывшего родственника Пронских под личные нужды. «Приветствую, мой повелитель!» — поклонился некромант третьего шага, когда я достаточно далеко отъехал с тропы, чтобы сбросить вроде бы случайного всадника. Христ не оставлял надежды разнюхать мои тайны. «Веди!» — велел я ему, и Терех побежал вперед, а сам трусил верхом за ним. Мы проплутали так часа два и, наконец, выбрались к хитроумно спрятанной землянке. «Вы тут живете?» — спросил я, увидев, как тот привычно убирает в сторону травяную маскировку, сросшуюся с доской. «Ага!» — пыхтя проговорил Терентий и позвал кого-то внутри. Это оказался один из командиров подотрядов, двушка по рангу. «Присмотри за лошадью повелителя!» Я спешился и отдал поводье верному слуге, а сам, пригибаясь, спустился по земляным ступенькам вниз. Они были подозрительно чистыми, вместе с полом помещения, куда мы вошли. Аккуратно, досочка к досочке, самодельный паркет выстилал пространство комнаты. На стены и потолок тоже не пожалели средств. В общем, получилось самая настоящая изба под землей. «Неплохо ты тут устроился. Я догадывался, что Терех, скорее всего, заставил мартикантов день и ночь пахать, чтобы соорудить маломальский учебный кабинет для повелителя, но не стал на это указывать. Пусть думает, что я доволен». «Да это так, мелочи!» — отмахнулся тот и подтащил откуда-то витиеватый шикарный стул. Я помнил его. Он лежал на горе хлама у тех отступников, что мы истребили. «Хм, от грабежа обычных жителей они перешли к грабежу некромантов. Что ж, это неплохо. Полагаю, им и самим в радость пощипать еще вчерашних угнетателей. В любой банде мартиканта низшее звено, и к ним относились по-свински. Я тоже не подарок, и при любом случае напоминал им, кто я, а кто они. Это полезно для дрессировки. Но условный повелитель давал им идею, лидера, за которым хочется идти. Не побоюсь сказать, смысл жизни, когда сама жизнь уже утрачена». «Присаживайтесь», — поклонился он и стряхнул крошки земли со стола, сам же себе поставил обычный табурет и положил руки перед собой, сцепил их в замок. «Итак, что вы хотите знать?» «Все», — осмотревшись, сказал я и встретился с ним взглядом. Он тут же опустил глаза. «Начни с мелочей. Я мельком слышал термин «сопричастность», но никто толком мне его не разжевывал». «Просвещай, Пронский», — ухмыльнулся я и, откинувшись на спинку стула, положил одну ногу на другую. «Кто бы мог подумать, что потомок наших конкурентов в Громовце вот так будет бегать мне в услужение?» «Об этом нельзя говорить. Но, как и обещал, все мои знания ваши, мой повелитель», — начал Терех, глядя в стол. Он еще побаивался невидимой руки ложи, потому торопливо все выдал, чтобы уж с концами предать альма-матер. Пронский говорил и говорил, жадно вдыхая воздух, и постепенно осмелел, попросил прощения и сбегал за водичкой, а потом продолжил. Я смотрел на него и все больше отвращения поднималось внутри от осознания, что из себя представляют некроманты. Услышанное мне не понравилось, и я не хотел подобным образом вступать в их клуб. «Не при моей жизни», — отрицательно покачал я головой. «Хорошо, стоп! Я понял», — прервал я его, и ребром ладони коснулся стола. «Я против этого способа. Сопричастность забудем, уяснил?» «Да, «Помолчи», — прервал я его. «Теперь еще раз подумай и скажи, есть ли другой способ сделать из меня некроманта? Может быть, он утрачен или почему-то не используется? Я хочу об этом знать». «Вам придется не по душе услышанное», — приуныл Терех. «Говори». Тот поджал губы и тоскливо посмотрел в сторону. «Второй способ называется отчуждение. Оно будет вас медленно убивать». «Каждый процентиль некромантии...» запнулся он. «Каждый процентиль некромантии станет для вас заразой. Ее можно будет лечить, но на следующий день она снова появится. Чем сильнее вы будете становиться, тем больше вреда себе нанесете. Умоляю, повелитель, не делайте этого. Сама смерть поселится в вас. Вы не сможете даже использовать обряд забвения». Он имел в виду технику церковников, когда тебе стирали сразу всю стихию, либо в качестве наказания, либо добровольно. Многие богатые маги шли на это осознанно, чтобы сменить профиль. Тут все просто. Допустим, ты достиг своего пика в 80% огня, но в вашем роде появился новый член, тоже с огнем и почти аналогичной силы. Опытный маг стирал свою стихию и брал другую. Может показаться, что такие действия нелогичны, но это как раз-таки еще один путь самосовершенствования. Если маг захочет вернуть атрибут огня, то суммарно он затратит вдвое меньше усилий. Поэтому места силы всегда были актуальны, как для новичков, так и для старичков. Многие так поступали для эффекта неожиданности, чтобы конкуренты готовились к одному типу магии, а по факту будет другой. Эти информационные игры тоже были частью интриг дворянства. Некромантию, как при сопричастности, так и при отчуждении, невозможно было стереть. Церковь, да и вся магическая наука, не знала, как это сделать. Так что если боль и страдания достигнут апогея, назад пути не будет. Сегодняшнее решение повлияет на всю мою дальнейшую жизнь. «Зато не замараюсь в мертвяцкой мерзости», — подумал я и сжал ладонь в кулак. «Приобщай меня через отчуждение», — твердо заявил я ему и расплылся в хищной улыбке. Он-то не в курсе о моей способности излечивать себя маной. «Повелитель, почему вы смеетесь?» — испуганно сжался Терех. «Потому что ты, ничтожная букашка, еще не знаешь всей моей силы. И смеешь мне сочувствовать? Приступай!» — рявкнул я ему. Тогда он вызвался провести обряд. «Нужно нанести руну на ваше тело, повелитель!» «Ты знаешь руническую некромантию?» — с надеждой спросил я его. Но Пронский отрицательно покачал головой. «Только эту, и для обряда сопричастности!» «Увы, не интересовался рунами. Задним умом крепок, простите!» — глубоко поклонился он. «Куда нужно нанести ее?» — отмахнулся я. «На все тело, мой повелитель. Раздевайтесь полностью». Я снял с себя всю одежду и лег на стол. Навредить он мне не мог, боится, а показывать слабость перед подчиненным — верный путь к падению дисциплины. «Приступаю», — предупредил он и начал рисунок ножом с ног. Я смотрел в потолок землянки, я ощущал, как разрезается кожа. Иногда кругами, иногда треугольниками или другими символами, все они соединялись в общую сеть и сочились кровью. По бедрам он перешел к животу, груди, плечам и аккуратно, едва дыша, вырисовывал тонкие черточки на шее. Затем лицо, лоб, виски, щеки, линия на переносице и завершающая точка на подбородке. Все тело горело. Наконец Терех убрал нож и прочитал вслух заклинание. Из рук равномерно распределился зеленый свет и распространился по всему телу, заставляя разрезанные канавки сиять. Меня приподняло в воздухе, вспышка, и я почувствовал, как все разрезы разом втянулись обратно, как будто их и не было. Тело и лицо зачесалось. Это все? Я думал, будет больнее. Мысль прервалась резким толчком изнутри тела, прямо из груди. Я вскочил на ноги и прижал руку к тому месту, откуда колющей болью рвануло наружу. Терех отошел на два шага назад. Я увидел черное пятнышко на груди с левой стороны, как будто печать. Оно было размером с монетку и сейчас переливалось смоленистым цветом. «Я вам помогу!» — ответил Пронский и использовал слабенькое заклинание излечения. Боль отступила, а вместе с ней и погасла печать, став похожей на обычное родимое пятно или большую расползшуюся родинку. «Она будет расти?» — спросил я слугу. Мне была неприятна эта мысль. «Нет, только сама боль!» «Понял. Что ж, не сказать, что это веселые ощущения, но вполне терпимые. Я попросил не трогать меня какое-то время и проанализировал состояние организма. Как раз на груди была крошечная точка, по природе напоминавшая некроз. Клетки там не были мертвыми по функционалу, но ментальное тело показывало смерть. Все, как и говорил Терех. Я стал носителем ее дряхлейшества, но в то же время сохранил свою сущность. Одевшись, отыскал ауроскоп и увидел горящую циферку 1 в сегменте некромантия. «Вот как», — подумал я, — «теперь только вперед». Далее Пронский научил меня первому простейшему заклинанию. Как поверхностно определить уровень ранения другого человека или существа? «К 33% вы сможете чувствовать все тело насквозь, но до этого будет дымка туманная, видите?» Я положил руку на его грудь и обнаружил несколько ссадин на коленях, стопах и свежие размокшие мозоли на ладонях от копки земли, но вот дальше кожного слоя ничего не видел. Темно-серый туман и ни-ни. «Что ж, есть стимул развиваться дальше», — сказал я себе, и потребовал продолжить обучение, чтобы за сегодняшний день взять 3%, как и планировал. «Сей момент!» — радостно ответил Терех и побежал в соседнюю комнату. Я краем глаза увидел, что там навалено всякого хлама, и какой-то неумелый маг земли утрамбовал наспех стены, чтобы они не осыпались. Таким ремонтом, как у меня, и не пахло. «Вот!» — он положил дохлую мышь на стол. «Наш подопытный!» В первый раз я увидел его улыбку, но мой взгляд остудил его пыл. «Ой, простите, повелитель!» «Когда мы наедине, можешь поменьше лебезить со своим повелителем, а то уже уши вянут», — разрешил я ему. «Продолжай!» «Приступим к напитке трупа маной и ее манипуляциями», — тут же подхватил Пронский. В следующие пару часов я учился вливать энергию в пустые каналы ментального тела мыши. Это оказалось довольно интересно. У каждого обычного животного есть такая разветвленная сеть, но магической силы там не найти. Каналы могут быть слабыми или повреждены, тогда задача некроманта — укрепить их. От того, насколько точно и филигранно это будет выполнено, в конечном счете зависит сила, скорость и ловкость некроморфа. Мне с первого раза удалось заставить грызуна наворачивать по столу круги, но когда тот спрыгнул вниз и потерял зрительный контакт, то связь оборвалась. Все, как и говорил мне тогда Аничков. Раз за разом я повторял и повторял захват мертвого тела, вливая маны гораздо больше требуемого. Это действовало, мышь стала прыгать на полметра вверх и даже бросилась на Тереха, когда я ей приказал. Тот дернулся, но вскоре замер, давая чертовке кусать его за грязную штанину. Я провожал глазами некроморфа и ощущал эту мысленную связь. В голове там пусто, никаких мыслей, даже белого шума не было. Далее грызун пробежался по стенам и немного поползал по потолку, используя когти и хвост. Ради эксперимента я перекинул процентильник романтии в своего клона и спокойно прохаживался по комнате, пока зверушка бесилась. «Это как?» Терех был в шоке от увиденного. «Но так же нельзя! В смысле, это очень сложно!» «Одновременно двигаться и приказывать этой твари выполнять команды?» — переспросил я его. Тот быстро закивал. Я уже покрутил и так, и эдак новое заклинание, поняв принцип работы, и на глазах у Пронского отвернулся от мыши, глядя на него, пока некроморф прыгал за моей спиной. Весь фокус был в передаче контроля клону сознания, но слуге не обязательно об этом знать. Терех благоговейно раскрыл рот. «Теперь будешь жалеть меня?» — переспросил я его. «Я все понял». Он ударился лбом в дощатый пол и так и остался сидеть, пока я не приказал ему подняться. «Идем наружу, а то затхло тут все, вентиляция плохая». На этих словах Терех напрягся, и я уже представил, как он после моего ухода орет на мартикантов и пинками заставляет перестраивать все помещение. Первые процентили любой стихии берутся довольно быстро. Некромантия не стала исключением. Я просто нагружал некроморфа все больше и больше, заставляя его выполнять сложные команды и увеличивал расстояние связи. Взяв два процентиля, мы поменяли тело мыши на ворону. Пронский загодя запас с мертвечиной, чтобы не бегать по лесу. Птица отдалялась метров на 5 вверх и падала. Наконец я смог увеличить это расстояние вдвое, и мне открылся третий процентиль. На этом решил закончить сегодняшнее обучение. Раньше, чем думал, но план был выполнен. Дальше — поездка в Вологду с ребятами, где я обещал себе на славу отдохнуть. Уже представлял радостные лица Ривки и Ицхака, да и Семену не помешает расслабиться. Так что у меня не было желания задерживаться в этой вонючей дыре. Ману я почти всю слил, оттого и быстрота обучения ускорилась. Обычный некромант потратил бы дня 3 точно, это при максимальном напряжении сил и воли. Поэтому Артему и прочили великое будущее, когда он был маленьким. А это расплодило слухи, и завистники не заставили себя ждать. Я вернулся домой где-то в обед и не мог вспомнить, что упустил из виду. Но стоило зайти в кабинет, как обнаружил тот самый сверток с отрубленными пальцами отступников. «Точно, надо обналичить некроманскую валюту», — в шутку сказал я себе, и, прихватив рюкзачок, закинул туда костлявый груз. Там было порядка 14 пальцев, все, что удалось спасти Тереху от съедения, и то, что осталось после моей взрывной атаки. В переводе на рубли — 1400 целковых. За такую сумму грех не смотаться в ложу, а заодно присмотреться, как у них там устроена работа. До сего дня мне не доводилось бывать в строгом мраморном здании государственных некромантов. Предупредив ребят, что скоро вернусь, я, насвистывая простенькую мелодию, двинулся в центр города, туда, где была ратуша. Примерно в сотне метров от нее и разместилась моя приемка пальчиков. Толкнув угрюмую дубовую дверь, покрытую темно-коричневым лаком, я оказался внутри. В глаза бросились несколько кучек людей, что-то оживленно обсуждавших по разным углам. В креслах сидели трое записанных на прием к чиновнику и читали газету. Меня же интересовала стойка с худощавым администратором. Когда я к нему подошел, работник перебирал стопку документов, слюнявя палец. Мне было дурно смотреть, как он касается языком своей костлявой обезображенной кисти. «Вам кого?» — без особых приветствий и фамильярно ответил чиновник. «Я барон, Артем Баритинский», — сказал я и небрежно кинул ему на стол сверток, прямо в бумаге. «Посчитайте и расплатитесь со мной». Несколько пальцев выкатилось на столешницу и на штаны наглецу. Тот, без каких-либо признаков обиды, подобрал все, а потом педантично пересчитал фаланги, касаясь их подушечкой пальца. Это была особая метода, позволявшая вычислять отступников, держалась строго в секрете. 14, закончил он сухоньким голосом. Чиновник выглядел лет на 50, если не больше, но двигался бодро и пластично. Некроманты заботились о своем здоровье. Почему-то сразу всплыла в голове абсурдная картинка с артистом, который демонстративно отказывался от сигареты, потому что бережет свои легкие. «Идемте на кассу», — приглашающим жестом сказал он и засеменил впереди. «У вас отдельное помещение?» — насторожился я. «Таковы правила», — все тем же блеклым голосом сказал он и толкнул тщедушным плечом дверь в другую комнату. Внутри на нас обернулась парочка магов-охранников, но старик не обманул. Впереди действительно стояли люди на выдачу денег. «Прошу, вставайте в очередь», — показал он рукой. Я бегло поблагодарил и пошел вперед, но почувствовал, как некромант вроде бы случайно коснулся моей ладони, проходя мимо. Прочитал? Навряд ли. Я переместил все процентили в клона. Здесь меня не должны прочитать никаким ауроскопом. Но все равно неприятны проверки и подозрения. Мое посвящение хоть и называлось отчуждением от смерти, но такой тип некромантов не преследовался по закону. Терех всю эту базу знаний мне разъяснил. «Отчуждение не запрещено ложей, просто никто им не пользуется. А если и есть такие некроманты, долго они не живут», — вспомнился монолог Пронского. Только вот чего этот дед пошел к охранникам, и теперь все пялятся на меня. 1400 рублей, возьмите», — передал мне деньги клерк и повернулся к следующему посетителю. Обстановка начала накаляться, и перед тем, как я вышел, вся охрана быстро покинула помещение. Парочка некромантов ринулась куда-то бегом. Стоило мне добраться до коридора, как со всех дверей уже спешили местные служители порядка и обступили меня полукругом. «Артем Борисович, пройдемте с нами. Есть разговор».